всерьез. Я не помню, как попали мы сюда. Я не знаю, как мы выберемся оттуда и куда. Не пойму я, что, зачем и почему. Почему мне приходится кричать об этом одному, как корова мычит своему. Не пойму. Yeah.